Глава 8. Альберт Кумбе ушел в море на одном корабле со своим отцом-шкипером и кузеном Диком. Чарльз служил в армии и находился в лагерях где-то в центральных графствах. Только Кристофер остался дома и не ушел в море, сославшись на здоровье. Он работал на верфи со своими дядьями и тремя кузенами и считал, что даром тратит время. Кристофер никак не мог отогнать от себя демона беспокойства, который целиком подчинил его своей воле. Сама мысль стать моряком вызывала у него отвращение, ведь он так и не забыл свое первое и единственное плавание 8 лет назад. В глазах отца он читал разочарование. Всякий раз, когда Джозеф возвращался из плавания, сын с внутренним содроганием ждал вопроса, который так и не был задан. «На этот раз ты пойдешь со мной». Тогда пристыженный, страдающий от унижения, но в душе бунтующий, Кристофер показал бы отцу, что хоть он и плохой моряк, зато отличный работник. Однако он не любил свою работу. В глубине души мечтал уехать из Плина и искать счастье вдали от дома, но не имел ни малейшего представления о том, как это сделать. Отцу тем временем оставалось терпеливо ждать. Джозефу было 50, и ему пока не наскучили ни море, ни его корабль. Он был по-прежнему полон сил и энергии. Его голова и борода почти не поседели. Он не знал, что такое болезни. Единственное, что его иногда беспокоило, так это зрение. Временами его правый глаз, воспаляясь, наливался кровью. При этом зрачок сильно увеличивался в размерах. Джозеф ума не мог приложить, в чем тут причина. Иногда глаз начинал видеть нечетко, словно его затягивала пленка, которая частично скрывала очертания предметов. Затем все прояснялось, и колющая боль, сопровождавшая эти приступы, проходила. Джозеф никому об этом не говорил. Признаться себе самому в том, что тут может быть нечто серьезное, он отказывался с таким же упрямством, с каким Джанет отказывалась признать, что ее сердце слабеет. Все это вздор. Главное, что Джанет Кумбе сохраняет высокую репутацию самой быстроходной шхуны Плина и что его сын Кристофер скоро станет мужчиной. Перед Троицей 1885 года Джозеф вернулся в Плин после исключительно долгого плавания. Он дважды ходил в Сент-Джонс на Ньюфаундленде за рыбой, которую надлежало доставить в средиземноморские порты. Затем получил выгодный фракт на 3 рейса из Сен-Мишеля к берегам Мерси. Стоял конец июня, и Джозеф предвкушал, как проведет дома несколько счастливых радостных недель, прежде чем снова отправиться в море. Как только корабль бросил якорь, Кристофер на веслах поспешил к Джанет Кумбе. Джозеф с удовольствием осмотрелся. По гавани в разных направлениях скользили лодки. В маленькой бухте под развалинами замка купались дети. Прекрасная, по-настоящему летняя погода. Он дал себе обещание как-нибудь порыбачить в заливе. Может быть, вместе с Кристофером. «Ну, Крис, сын», — сказал он, — «хорошо на некоторое время вернуться домой, а, Элби? Вы, береговой люд, не цените дом, как ценим его мы, бедные моряки». Кристофер покраснел и закусил губу. Джозеф это сразу заметил и мысленно выругал себя за бестактность. Бедный парень. В конце концов, только здоровье помешало ему выйти в море. «Что нового, сын?» «С сестрой все в порядке. Брат Чарли пишет, что в лагерях ему живется неплохо. Тетушки здоровы и с нетерпением ждут тебя дома. На верфи у нас уйма работы. Кузен Том, Джеймс и я заняты с утра до вечера, поэтому, отец, боюсь, что не смогу проводить с тобой столько времени, сколько хотел бы». «Ничего, Крис, я рад, что ты при деле и что твои дядья тобой довольны». «Говорят, что дядя Филипп наконец-то за кем-то ухаживает. Но кто его избранница, я не знаю». «Филипп ухаживает?» Джозеф закинул голову и расхохотался. «Да он с ума сошел. Ручаюсь, что он не знает, с какой стороны подойти к женщине. Если он кого-то и завел, то только благодаря своему богатству, а не своей прекрасной персоне». Молодой человек рассмеялся, и Джозеф, которого немало забавляла мысль, что его младший брат влюблен, отправился в контору. Филипп принял его с обычной высокомерной улыбкой и указал рукой на стул. Джозеф сразу, без околичностей, приступил к делу. «Значит, ты, наконец, собираешься признать над собой власть юбки, так ведь, Филипп?» Филипп побагровел. «Понятия не имею, о чем ты», — медленно проговорил он. «Брось, приятель, уж меня-то ты не проведешь. Позволь взглянуть на твою даму. Я сразу тебе скажу, стоит она постели или нет». Джозеф едва не задохнулся от удовольствия, увидев, как вздрогнул брат при его последних словах. Это напомнило ему те давние дни, когда он задевал чувства Филиппа, вызванные какой-нибудь книгой. «Ну-ну, старина, я вовсе не хотел тебя обидеть. Уверен, что с превеликой радостью увижу, как ты обзавелся семьей и стал похож на человека. Да и твоя жена будет счастливой женщиной. А теперь к делу». Джозеф и думать бы забыл об этом деле, он уже выкинул его из головы, но Филипп неправильно истолковал его шутку. Его переполняла ненависть к самоуверенному, высокомерному старшему брату, который всегда имел любую женщину, какую бы ни пожелал. Он завидовал его росту, его сохранившейся, несмотря на годы привлекательности, и отдал бы половину своего состояния, лишь бы увидеть в Джозефе хоть какие-нибудь признаки возраста. Когда с корабельными счетами было покончено, и Джозеф собрался уходить, Филипп, как злобная баба, не устоял перед искушением пустить отравленную стрелу. «Да, Джо, это правда. Возможно, я скоро стану семейным человеком. И меня ждет длинная череда счастливых лет рядом с молодой женой. Мне повезло, и я могу дать женщине все, чего она пожелает. Большой дом, слуг. Почему бы и тебе снова не жениться на какой-нибудь достойной, работящей душе твоего возраста? Ведь тебе, брат, 50, не так ли? Не за горами время, когда тебе придется оставить море и уступить место человеку помоложе. Всего доброго. Кланяйся от меня своей семье». «Грязный червяк», — подумал Джозеф. «Черт возьми. Если дойдет до драки, посмотрел бы я, кто из нас моложе. Да в нем мужского не на четверть румба. Только и может, что сыпать словами, достроить из себя». Тем не менее, Джозеф не мог забыть последнюю фразу брата. Он поднялся к развалинам замка и задумался. «Да черт подери, в чем-то мерзавец прав. Ему 50. Пожилой человек. А он никак этого не поймет. У него взрослые или почти взрослые сыновья, а он все еще чувствует себя таким же молодым, как они. Филипп дурак. Мужчине столько лет, насколько он себя чувствует. А Джозеф чувствовал себя лет на 30, а иногда и моложе». Он лег на траву и раскурил трубку. Жаль, что Кэтрин еще ребенок и ходит в школу. С ней не очень-то поговоришь. Впрочем, она забавное маленькое существо. Две ее тетки исполнены лучших намерений, но рука у них тяжеловата. Завтра надо заглянуть к Лизе и посмотреть, как там ее славный парень. С места, где он лежал, была видна Джанет Кумбе, стоявшая на якоре возле буя. Как же она красива! Изящный изгиб, удлиненные линии. Корабль «Джанет». Он вздохнул и закрыл глаза, томимый страстным желанием увидеть ее рядом с собой. Пробил колокол Ленокской церкви. Джозеф подумал, что надо бы показаться дома и навестить братьев на верфи. Он выбил трубку, потянулся и встал на ноги. Интересно, куда запропастился Кристофер? Вдруг его внимание привлек слабый крик. Он посмотрел в ту сторону, откуда раздался звук, и увидел, что у подножия скалы на ступеньке В начале трубки кто-то сидит, сжавшись в комочек. Он тут же зашагал к этому месту и увидел девушку с корзинкой примул. Она плакала, сжимая ладонями ногу. «Что с вами, дорогая?» — осведомился Джозеф, опускаясь на колени и ощупывая лодыжку девушки. Девушка перестала рыдать и посмотрела на него из-под полей шляпки. Он увидел пару больших, испуганных газелих глаз и завитки золотисто-рыжих волос над ушами. «Я повредила ногу, прыгая через ступеньку», — робко ответила девушка. «И когда попробовала идти, мне стало ужасно больно». «Ах!» — проговорил Джозеф, не сводя взгляда с золотистого локона, вьющегося по ее щеке. «Это плохо. Позвольте мне ее ощупать и посмотреть, нет ли там растяжения». Он провел рукой по ноге и колену. Девушка не проявила никаких признаков боли. «Кажется, растяжения нет. Просто вывих», — сказал он. Ему очень хотелось, чтобы девушка снова взглянула на него. «Слава богу!» — она улыбнулась. «Я живу здесь недалеко и, может быть, смогу дойти до дома». «Ни в коем случае», — холодно сказал Джозеф, затем взял девушку на руки, словно она была маленьким ребенком. Девушка покраснела, и Джозеф это заметил. Заметил он и длинные золотистые ресницы, которые коснулись ее щек, когда она опустила глаза. Он крепче прижал ее к себе, и ее голова легла на его плечо. «Скажите, как вас зовут? Если, конечно, не сочтете меня грубияном». «Энни Тамп, капитан Кумбе». «Откуда вам известно, кто я такой?» — спросил он с любопытством. «Боже мой, вас в Плине все знают». Она улыбнулась. «Вы дочь Рубена Табба?» «Да, конечно, его вторая дочь. Нас 8 детей в семье». С Рубеном Таббом Джозеф учился в школе. И это его ребенок. Он вспомнил далекое прошлое. «О, дьявольщина! Филипп был прав. Он пожилой человек. Ровесник отца этого ребенка». «Если я возьму на себя смелость спросить, сколько вам лет?» «Только что исполнилось 19, капитан Кумбы, но люди говорят, что выгляжу я моложе, и это очень досадно». Джозеф бросил взгляд на ее надутые губы и рассмеялся. «Вам хочется быть старой?» — сказал он, дразня ее. «И ковылять по городу с шалью на плечах и кружевным чепцом на голове?» «Вы смеетесь надо мной, капитан Кумбы?» Девушка отвернулась и нахмурилась. «Я хочу, чтобы меня принимали за молодую женщину, а не за глупого ребенка». «Это довольно легко», — с хитрым видом прошептал Джозеф, наблюдая за ее лицом. Она снова покраснела и закусила губу. «Где вы живете?» «Вон там, сразу за углом, третий дом с кремовыми занавесками». «Ах, отпустите меня. Мне бы не хотелось, чтобы нас увидели. К тому же я уверена, что могу идти сама. Теперь». «Почему не позволить мне пронести вас немного дальше, до калитки?» «Нет, ах, нет!» Джозеф опустил ее на ноги. «Вы чувствуете себя достаточно сильной?» «Да, капитан Кумбе, честное слово. Это не стоит того шума, который я подняла в поле». Она протянула ему руку. «Я вижу, у вас целая охапка прекрасных примул», сказал Джозеф, ища предлог задержать ее. «Да, это мои любимые цветы». «А вам не хочется набрать их побольше?» «О, конечно. Наверное, завтра я схожу к скалам и наберу еще одну корзинку». Джозеф взял в руку несколько цветков и внимательно их осмотрел. «Ба! Эти почти завяли. На скалах вы найдете далеко не лучшие примулы. Самые красивые растут внизу, в Полмерской долине. Но одной вам туда не добраться. Слишком много колючей куманики. Ну и всего такого». «Какая жалость!» Она вздохнула, и золотистый локон на ее щеке скользнул немного ниже. «Послушайте», — беззаботным тоном сказал он, «вам не следует портить свою одежду, отправляясь туда в одиночку, а упускать такие примулы негоже. Если вы не прочь прогуляться, я пойду с вами и позабочусь, чтобы вы не исцарапали свои прелестные ручки». «Ах, капитан Кумбе, я не думаю», — начала девушка с наигранной скромностью, опуская глаза и склоняя голову. «Неужели?» — подумала она, и сердце ее взволнованно забилось. Этот высокий, красивый моряк с теплыми глазами буквально кружил ей голову. Глядя на нее краешком глаза, Джозеф изобразил глубокий вздох. «Ну что ж, ничего не поделаешь. Раз цветы некому собирать, им придется завянуть. Всего доброго, мисс Энни». Он поворачивался, чтобы уйти, когда она окликнула его. «Подождите, подождите минутку, капитан Кумбе. Если завтра вечером будет хорошая погода, то я, возможно, пройдусь туда с корзинкой». Она тяжело дышала, щеки ее пылали. Джозеф посмотрел на ее ноги, затем его взгляд заскользил вверх и остановился на ее глазах. «Мне почему-то кажется, что дождя завтра не будет. Отдохнуть в тени долины чертовски приятно», — тихо произнес он и, не оглядываясь, зашагал по дороге, пока она не потеряла его из виду. Джозеф скатал кусок жевательного табака и сунул за щеку. А Филипп сказал, что ему 50. Проклятый дурак. Да он чувствует себя на 25, на 20, моложе, чем когда-либо в жизни. Он закинул голову и рассмеялся. Как хорошо вернуться в Плин. Куда ты, красотка, спешишь? Куда ты, моя дорогая? Просвистел он и помахал рукой старику, склонившемуся над садовой калиткой. Он был молод, молод. Наутро Джозеф проснулся со странным чувством в сердце. Он вскочил с кровати и сам поразился нетерпению, с которым откинул штору, чтобы взглянуть на голубое небо над головой и определить направление ветра. Но тут же вспомнил Энни Тап и обозвал себя болваном, хотя, надо признать, не без удовольствия. Джозеф пел, одеваясь у открытого окна. Его вдруг обуяли любовь к Плину и радость жизни. Впереди ждала длинная череда дней. И хоть Кристофер, скорее всего, будет занят, он чувствовал, что часы его не будут пусты и одиноки. К завтраку он спустился в самом веселом расположении духа, оживленно болтал с двумя племянницами, которые были так похожи одна на другую, что он их с трудом различал. Проводил дочь Кэтрин до школы, наказал ей быть хорошей девочкой и прилежно учиться. Затем прогулялся до верфи, поболтать с братьями Сэмюэлем и Гербертом. В 4 часа, словно боясь, что ноги не смогут нести его достаточно быстро, Джозеф вышел из Плина и зашагал через поле, хотя и знал, что будет на месте за час до назначенного времени. Когда смолк 5-й удар колокола Ленокской церкви, он выбил трубку, поправил воротник и посмотрел на тропинку, ведущую к ограде, к которой он прислонился. Его руки горели, ноги были холодны, как лед. Проклятие! Ее нет, маленькой кокетки! В 6:20 он увидел, что через поле идет женщина с корзинкой на руке. Он вынул из кармана газету и сделал вид, что читает. Когда Энни подошла к нему, он притворился, будто не видит ее. «Капитан Кумбе?» Робко позвала она. Джозеф наигранно вздрогнул и опустил газету. «Господи помилуй!» — сказал он. «Вы все-таки объявились. Должен признаться, я вас не ждал». Энни надулась и отдернула руку. «Если вам не по душе мое общество, я не стану вас беспокоить». Она чувствовала себя оскорбленной и собиралась уйти, но Джозеф забрал у нее корзинку, не говоря ни слова, поднял ее над низкой оградой и покрасневшую, негодующую поставил с другой стороны. «У вас грубые манеры, капитан Кумбе, так что позвольте мне», — начала она. «Мы, моряки, все таковы», — с трудом сдерживая смех, возразил он и направился в сторону долины. Энни шла рядом. Теперь мир мог катиться ко всем чертям. Джозефу это было совершенно безразлично. Как ни странно, но при том, что трудились двое, корзинка наполнялась очень медленно, а отдыхали они довольно часто. Потом Энни заметила несколько высоких диких ирисов, которые росли на противоположной стороне ручья, и крикнула, что она их хочет и должна получить. Джозеф, промочив сапоги, перебрался туда и начал срывать цветы, но минуту спустя вернулся с довольно глупым видом и сказал, что девушке надо пойти с ним, поскольку ему самому не по силам выбрать именно те ирисы, которые ей понравились. «Нет, я не могу, там грязно, а я вовсе не хочу пачкать свое лучшее платье». «Лучше? Вот как?» — сказал он. «Ну что ж, я очень польщен, ведь немногие женщины стали бы рисковать в долине своими юбками лишь потому, что какой-то моряк попросил их составить ему компанию». Энни заявила, что надела это платье вовсе не ради него, но Джозеф был слишком самоуверен, чтобы обращать внимание на ее слова, и спросил, присоединится она к нему на той стороне ручья или нет. «Нет, я не стану мочить ноги». Энни тряхнула головой, и он, разбрызгивая воду в два прыжка, оказался рядом с ней, подхватил ее на руки и понес через ручей. «Меньше слов, больше дела», — шепнул он ей на ухо и продолжал идти, слегка покачиваясь под ее весом и заявляя, что она ему не по силам. Тогда Энни сказала, что ее еще никто не называл тяжелой, и он поклялся расквасить нос любому мужчине, который посмеет к ней прикоснуться. Оба рассмеялись, после чего решили отдохнуть на берегу в том месте, где росли ирисы. Джозеф расстелил куртку, чтобы она могла посидеть, а сам присел на корточки у воды и взял Энни за руку, говоря, что она поранилась шипом. «Вовсе нет, капитан Кумбе», — возразила она. «Вчера вечером я слегка оцарапалась, в торопях надевая брошку». «В таком случае я должен взглянуть на брошку», — сказал Джозеф. «Это она?» И он наклонился над затейливым украшением, которое было приколото к кружевному воротнику, облегавшему шею Энни. «Да», — пробормотала она и поспешно добавила, «нет, не надо ее трогать. Ведь, чтобы осуществить задуманное, ему пришлось бы приблизиться к ней, и ей стало бы неловко, хоть она и надеялась на это». Джозеф подался назад и посмотрел на Энни. Она продолжала сидеть, с трудом скрывая разочарование от того, что он ее не поцеловал, то есть испытывая именно то чувство, которое Джозеф намеревался в ней пробудить. Бросив на девушку еще один взгляд и увидев выражение ее глаз, он едва заметно улыбнулся. Он знал, что она будет принадлежать ему. Вечер прошел очень приятно. О любви не было произнесено ни слова, и им показалось, что они и оглянуться не успели, как уже шли через поле домой, навсегда запомнив четыре невысокие ограды, которые им пришлось преодолеть, и радуясь тому, что иной дороги в Плин не было. Джозеф, как положено, довел ее до садовой калитки и, сказав, что они должны снова прогуляться в любое удобное для нее время, за неимением причин задерживаться, стал спускаться с холма. Энни в радостном возбуждении поспешила к себе в комнату, чтобы взглянуть на себя в зеркало и посмотреть из окна, как он уходит. А он тем временем не видел ни домов, мимо которых проходил, ни соседей, ни кораблей, стоящих на якоре в гавани, не слышал голоса Кристофера, который звал его с верфи. Перед его глазами неотступно стоял образ девушки, которую не целовал еще ни один мужчина.